А еще, где ты взял кольчугу королевы проклятых, что за оглоблю их железо мертвых ты приволок, где ее раздобыл и есть ли там еще? Влез Гарипал, и я с благодарностью посмотрел на него. Теперь я не буду отвечать на вопросы, теперь я буду рассказывать. А что и как, это уже мое дело. Вовремя вспомнив слова классика, что краткость, сестра таланта, постарался сделать мой рассказ предельно лаконичным. Во-первых, меньше шансов запутаться и завраться, а во-вторых, очень уж хотелось спать и нормально поесть, на что этим извергам совершенно наплевать, как и на мой, все еще, растущий организм. В общем, до моего падения в реку, я придерживался правды, только правды и ничего кроме правды, да и потом, только лишь слегка изменил направление своего бегства, пройдя мимо скалы и углубившись в лес. Последующий мой рассказ оказался сух и неинтересен. Бежал по лесу, петлял как заяц, даже не устраивал засады на преследователей, я же был безоружен. Ну а вчера утром наткнулся в лесу на небольшую полянку. Вот тут-то я уже включил свое воображение на полную, совершенно не опасаясь, что впоследствии что-нибудь напутаю. Я поведал, как под сенью величественных сосен и елей наткнулся на древний бивуак неизвестных мне существ. Почему неизвестных? Да потому, что хотя их скелеты и идентичны человеческим, кости оказались довольно хрупкими, а самое главное их черепа, а точнее зубы. Я в самых мельчайших подробностях описал вампирские клыки, в надежде, что опытные искатели смогут определить, кому они принадлежат, и не ошибся. Первым подал голос Лаэрт. «Вампиры. Дети ночи в проклятых землях. Давненько я не слыхал о подобных экскурсиях, почитай уже лет 20. Наверное, совсем у них дела, на их островах, плохие, раз они снова вспомнили о древних легендах. Ладно, рассказывай дальше. А что дальше-то? Время у меня было, а вот оружие и снаряжение нет. Поэтому я и обследовал полянку со всей аккуратностью, ну и собрал все, что нашел». С этими словами начал выкладывать свою добычу на стол. Ахов и охов было много, даже очень много, и в основном вокруг оружия и моих камешков. Золото и драгоценности удостоились только одобрительного КХМ и похлопывания по плечу, да ехидного замечания Гарипала. «Ваша милость, а ведь теперь вы, почитай, стали богаче, чем когда-либо. Вы теперь этого маркизика самого купить можете, вместе со всем его семейством. А за один из мифриловых мечей император вам и графский титул с землями, любой, на ваш выбор, предложит. Ага, или упрячет на всю оставшуюся жизнь в подвалах гильдии магов. И это если еще повезет. Сергар, а что случилось с наемниками? Отец, если честно, то я не знаю. На их стоянку я вышел вчера, ближе к вечеру. Устал я бегать, решил нагнать на них страху, или погибнуть сражаясь, если не повезет. Но никого живого я там не нашел. Все тела были растерзаны, крови по колено. Причем я так и не понял, кто именно на них напал. Они ведь пытались защищаться, даже в оборонительный круг встали, но им это не помогло. Все они там остались, я даже ничего собирать не стал, поспешил оттуда побыстрее убраться. А недалеко нашел лошадь, запутавшуюся уздечкой в кустах. Ехал всю ночь, устал зверски, кинул я небольшой намек, а на рассвете выехал к замку. Сколько там осталось тел, ты, конечно же, не знаешь. Почему не знаю? Знаю. 16 наемников, все, кто к тому времени еще были живы, а с ними и сынок маркиза. Ясно. Дорогу показать сможешь? Смогу. Вот и хорошо. Лаэрт, завтра с рассветом возьмешь с собой веселого, пару вьючных лошадей, отправитесь на ту поляну, соберете там все, не забудьте клановые кулоны, да и тела, надо бы их похоронить, пока еще не поздно. Не приведи демоны, восстанут, только таких подарков нам тут и не хватает. Оба искателя согласно кивнули. Барон посмотрел на меня. Сын, я тобой горжусь, а теперь иди, отдыхай. А что за древние легенды вампиров и что это за камешки? Не утерпел я. Камешки эти очень ценные, а некоторые так и вообще бесценные. Например, вот этот вот, барон показал на ярко-алый, с серебряными звездочками. Это камень жизни, может залечить любую рану, оставленную нечистью. А вот этот вот, черный с прожилками, не даст на своего обладателя наложить никакое заклятие или проклятие. А этот, палец барона указал на уже знакомый мне камень, не даст умереть от жажды, даже в центре пустыни. Зеленый отпугивает хищников, а серенький с голубыми прожилками, дает возможность общаться с животными. Не со всеми, конечно, а только с теми, у кого есть хоть немного разума, лошади, собаки, кошки, большие птицы. Вот этот вот, синий, даст тебе способность находиться под водой несколько часов, их особенно ценят моряки и ныряльщики. Вот этот, похожий на изумруд, не даст сбиться с пути, караванщики буквально молятся на них. Вот этот вот, прозрачный как слеза, позволяет видеть далеко и четко, даже ночью, их охотно покупают магистратуры крупных городов на границе со степью, для своих стражников. А вон тот вот, багрово-красный, лучше сразу выкинуть, это камень крови, своего рода сухой паек вампиров, превращает обычную воду в кровь. Кровососы за ними охотятся и не хотел бы я, чтобы они узнали, что у меня есть такой камешек. Если повезет, то попытаются купить, а если нет, то сразу убьют. Давненько я не видал такой коллекции. Повезло тебе, Сергар. Ладно, все, иди отдыхать, а вампирские сказки тебе, вон, веселый завтра расскажет. Он в свое время, когда был молодой и глупый, буквально бредил ими. Разочарованно вздохнув, я встал и направился к выходу. Сергар, камешки-то свои забери, нам они ни к чему, а тебе, чую, пригодятся и очень скоро. Только оказавшись в своей комнате, сбросив пропыленную и пропитанную потом одежду, я понял, насколько вымотался за эти дни. Сил, даже чтобы помыться, уже не осталось, и я отрубился, едва моя голова коснулась подушки. Проснулся я посреди ночи от какого-то неопрятного чувства и назойливого, чуть слышного дребезжания. Подчиняясь внезапно проснувшейся интуиции, я быстренько оделся, вооружился и только после этого заметил, что один из камешков, оставленных вчера на столе, слегка светится и издает какой-то звук, на самой грани слышимости. Прихватив свое сокровище, я вышел из комнаты и направился на огораживающую замок стену. В лунном свете были отчетливо видны фигуры часовых, но что-то мне сразу не понравилось в их позах. Понаблюдав за некоторыми из них несколько минут, я понял, что именно, они не шевелятся, как будто окаменели. Через мгновение я уже был возле одного из них. Абсолютно холодная кожа, остекленевший взгляд и каменная неподвижность заставили меня содрогнуться. Напрасно я тряс и избивал стражника, хотя он и жив, но никаких эмоций я от него не добился. Такое ощущение, что я трясу живую куклу. Вспомнив вчерашний рассказ отца, я быстро выбрал нужный камень и сквозь него начал разглядывать окружающую замок местность. Ничего опасного я не заметил. Ну не считать же за опасность парочку, притаившихся возле ворот, человек. Как оказалось, я очень сильно заблуждался. Чуть слышно дзинкнула тетива арбалета, а через секунду я услыхал, как скребет по камню крюк, заброшенный на стену, кошки. Непонятный азарт охватил меня, и я бесшумно прошмыгнул к месту проникновения. В моей руке сама собой оказалась дага, которой я и встретил первого посетителя, вогнав ее точно под подбородок ночному гостю, когда он уже переваливался через парапет. Появившегося, через минуту, второго гостя я приголубил камнем по затылку, не сильно, а так, чтобы не трепыхался. После чего полностью раздел его и связал как куколку, благо, веревкой, тонкой и прочной, сами жулики меня и снабдили. Внимательно разглядев ночных посетителей, я только хмыкнул, тоже мне, ниндзя недоделанные, черная одежда, ничего блестящего, даже морды, лица и то измазали какой-то черной гадостью. А вот вещи, незадачливых воров, заставили меня уже по-другому на них посмотреть. На шее у каждого болтается неприметный медальон с гербом клана Брагандеэрт. Из оружия только длинные тонкие стилеты, заточенные до бритвенной остроты и, если я не ошибаюсь, то вороненые, да-да, именно вороненые, а не зачерненные. А ведь это уже совсем другой уровень технологии и знаний, совсем не соответствующий всему тому, что я вижу в этом мире. В вещах второго, еще пока живого, налетчика, мое внимание привлек небольшой булыжник, на вид совсем неприметный, серый, с чуть заметными прожилками и крапинками. Такие камни в изобилии лежат по берегам рек, самая обычная речная галька, если бы он не вибрировал и от него не исходил какой-то странный звук, чем-то напоминающий шепот. Еще раз осмотрев тела, я нашел у них маленькие невзрачные колечки, с точно такими же камешками, только значительно меньшего размера, чуть больше спичечной головки. Стоило мне только стянуть эти кольца с пальцев, как вибрация большого камня и идущий от него шепот прекратились, а через пару минут по всей стене раздался грохот. Это стражники падали как подрубленные, а еще через минуту, то там раздались маты и проклятия. У меня отлегло от сердца, все часовые оказались живы. Начальник стражи хотел подать сигнал тревоги, но я его остановил. Возникла у меня одна идея, и ее надо обмозговать с более опытными товарищами, поэтому один из стражников убежал будить барона, а я присел на подвернувшийся камень, приготовленный для отражения штурма, и задумался. Вырисовывающаяся картина особого оптимизма не внушает. Сладкая парочка, проникнувшая ночью в замок, на обычных воришек мало похожа. Клановые медальоны, кровная вражда, объявленная нам кланом, явно магическое оборудование и полная бессмыслица такого вот проникновения в замок всего двух человек навевают нехорошие подозрения. Конечно, можно предположить, что эти двое собирались вырезать все население замка, пока оно находится в бессознательном состоянии, но не стоит забывать, что я нахожусь в магическом мире, а как известно, на любую магию есть своя контрмагия, ведь недаром убийцы действовали так осторожно, значит, чего-то опасались и рассчитывать на удачное завершение своего дела они не могли. Значит что? Значит, нам стоит ждать полномасштабной атаки и значительными силами, а эти двое выполняли функции ДРГ, снять часовых, открыть ворота, в общем, подготовить все для быстрого и беспроблемного захвата замка. Скорее всего, поняв, что их план провалился, наемники отступят, а значит, попытки еще будут, и далеко не факт, что нам и в следующий раз так повезет. Мало ли что у клана находится в закромах, вполне может быть, что на их очередной финт противоядия у нас не найдется. А значит, надо решать эту проблему сразу и навсегда. Ну пусть и не навсегда, но выбить присутствующие в приграничье силы клана нам вполне по силам, а там посмотрим, может быть, все еще само собой утрясется. Как говорится, или шах помрет, или и шах сдохнет. Не дожидаясь барона, я начал действовать и в первую очередь убрал со стен всех часовых, приказав никому во дворе замка не появляться, печей на кухне не разжигать. Та же самая участь постигла и кузницу, и вообще, распорядился всем убраться со двора, затаиться и не отсвечивать, сидеть тихо и не издавать шума, замок должен выглядеть как вымерший. Какое-то время спустя появившийся барон воспринял мои приказы в штыки, но не укладывается в его средневековой голове, что можно в ожидании штурма убрать всех наблюдателей и загнать стражников в казармы. Пришлось нудно объяснять ему ход моих мыслей и причины, почему надо сделать именно так. К счастью, отец меня не разочаровал и очень быстро врубился в мои задумки, после чего продемонстрировал мне мастер-класс по организации масштабной засады в пределах одного, отдельно взятого замка. Для начала, он загнал наблюдателя с моим камнем на чердак донжона. Потом он разогнал всех стражников, причем каждому обозначил его место, заставив всех вооружиться еще и арбалетами и нарезав им сектора обстрела. Минут через 10, когда всякое движение в замке замерло, барон сделал свой следующий ход. По его приказу, со страшным скрипом опустился подъемный мост, Ворота открыли нараспашку, а привратную решетку подняли, быстро отсоединив цепи и заменив их на старый канат, возле которого барон и остался. Его мысль я понял сразу, увидав практически беззащитный замок, никто не станет заморачиваться с вдумчивой разведкой, тем более ожидая чего-то подобного, а сразу же ворвется во внутренний двор, торопясь занять стены и башни. Одного движения топором будет достаточно, чтобы решетка рухнула, превратив двор замка в одну большую мышеловку. Тут уже и я немного подыграл, выловив пару то ли конюхов, то ли плотников, подходящей комплекции и заставил их переодеться в костюмчики ночных гостей, еще и рожи сажей измазал, будут подсадными утками. Все, что могли, мы сделали, даже знамя спустили и убрали, так на всякий случай, теперь остается только ждать и надеяться, что наши выкладки верны и мы ничего не упустили. Тем более, что ждать осталось совсем недолго, на горизонте уже залила заря. К сожалению, мой язык все еще в отключке, так что узнать у него что-либо пока невозможно, а потом, я думаю, будет поздно. Долго ждать нам не пришлось, солнце только-только осветило синие верхушки сосен, как наблюдатель просигналил, что видит большой отряд всадников. В ту же минуту один из подсадных поднялся на стену, а второй демонстративно появился в проеме ворот. Наши ожидания оказались не напрасными, вот только меня прошил озноб, когда я разглядел, что к замку приближается почти сотня всадников, и это при том, что защитников у нас насчитывается едва ли три десятка. Но барон, рядом с которым я и устроился, выглядит абсолютно спокойным, на его лице даже появилась улыбка, более похожая на звериный оскал, которая не предвещает врагам ничего хорошего. Прибывшие нас не разочаровали и в полной мере оправдали все наши надежды. Я не стану гадать, что именно послужило тому причиной, то ли наши артисты прекрасно справились со своей ролью, то ли свою роль сыграла кажущаяся беззащитность замка, но кавалькада всадников, даже не снижая скорости, галопом влетела во внутренний двор замка. Арьергард еще толком не осадил своих коней, а первые бойцы клана уже бежали к надвратной башне, к донжону и казармам стражи. Именно оттуда и раздались первые недоуменные возгласы, которые пошли распространяться как степной пожар, от дверей донжона, от надвратной башни, от конюшни. Недоуменный ропот все нарастал, когда с грохотом рухнула решетка, отрезая всех прибывших от свободы и обрекая их на неминуемую смерть. Как подтверждение этого, на стенах, в окнах хозяйственных построек, в окнах донжона и казармы, подобно теням начали подниматься защитники замка. Каждый держал в руках заряженный арбалет. Три десятка арбалетных болтов, да еще и почти в упор, это тот самый аргумент, которым нельзя пренебрегать. Понял это и главарь клановой шайки, понял это и барон. Скорее всего, мысль предотвратить бессмысленное кровопролитие пришла им в голову абсолютно одновременно, и тот и другой дружно подняли правую руку вверх, призывая к вниманию. И если у барона этот жест мог стать обрекающим, то предводитель бойцов клана Брагандеэрт в этом положении мог только уповать на наше снисхождение. Суетящиеся по двору бойцы замерли, не желая провоцировать арбалетчиков на расправу, а в том, что она будет скорой, никто не сомневается. Минута, две максимум, и весь двор будет усеян трупами. Над замком раздался зычный голос молодого мужчины. «Я Анри, легат главы клана Брагандеэрт, я хочу говорить с бароном Десангре», — ответил ему, как ни странно, Гриппл. «Его милость барон Десангре считает бесчестным для себя разговаривать с вожаком шайки ночных воров и убийц». Даже наверху башни было слышно, как легат заскрежетал зубами. Но тут ему на выручку пришел какой-то франт, разодетый как павлин, с высокомерной рожей. «Да как ты смеешь, смерть, разговаривать таким тоном с легатом главы клана?» Тут уже и я посчитал для себя возможным вмешаться. «Это что там за шавка такая, без роду и племени, отявкает? Что за быдло смеет разевать свой рот без разрешения? Я граф Гастон де Мот, и никто не смеет разговаривать со мной в таком тоне, как это никто и не смеет. А я что тогда делаю? Назовись, и если ты достоин, то скрести со мной клинок, как и подобает воину. Какой высокий слог, сколько экспрессии. Я сын барона де Сангре, серж де Сангре, и не тебе, мразь, говорить о достоинстве, да и на воина ты не тянешь, разве что постельного, и скорее всего, не один раз битого, а так, самый обыкновенный ночной вор и убийца. Ты и графский титул украл. Ваша милость, зря вы так, род графа не намного моложе вашего, в его предках были и короли, и герцоги, да и ваш сосед, маркиз де Ванилья, приходится ему родственником. Так что, в его благородном происхождении сомневаться не приходится. А вот это уже интересно. И еще, может быть, мы в ваших глазах уже и трупы, но не стоит оскорблять весь клан. А я и не оскорбляю. Я констатирую факт. Пришли ночью, значит, воры и убийцы, да и разве это не ваш девиз? Предай всех, останься верен себе. Что молчишь, Анри? Да вот думаю, может быть, граф прав, и мне тоже стоит вызвать вас на поединок. Ну ладно, граф, а ты-то каким тут боком? Ты, братец, рылом не вышел барона на поединок вызывать. Так что, уж извини. Арбалетчики, слушать меня, в графа не стрелять, этот сученыш, мой. Дружный смех и заверения в полной моей поддержке стали мне ответом. Серж, может быть, вы тогда ответите мне на один вопрос, раз уж не считаете меня достойным поединка. Что стало с нашими людьми, которые шли за вами? Отвечу, почему нет? Пятерых я просто зарезал, как бойцы они были никакие, и это было совсем не трудно. А остальные встали на ночевку не в том месте и не в то время. Они не учли, что проклятые земли – это не дома богатых вдовушек, и там иногда бывает опасно, смертельно опасно. Так что, можете их не ждать. Вы уверены, серж? Ну, как их убивали, я не видел, а вот что от них осталось, разглядел хорошо. Так что, да, уверен. Все 16, там, на поляне в лесу, и с ними сынок родственника вашего графа. Должен признать, что погибли ваши люди с оружием в руках, чего не скажешь о сыне маркиза. После моего спича лицо легата окаменело, и он медленно повернулся к графу. Это ложь, заверещал граф. Весь род де Сангре лжецы. Это он похитил моего племянника. Похитил, а потом убил. Но легат его уже не слушал. Барон де Сангре, я прошу оставить одного из моих людей в живых. Пусть ваш сын покажет ему место гибели наших товарищей. Глава должен знать, где и как они погибли. В обмен на эту любезность, я передам вам знак, что кровная вражда между нашим кланом и вашим родом завершена. Вам ничто более не будет угрожать. Свидетельство моего человека будет тому порукой. Если честно, то я ничего не понял. Зато, кажется, понял отец. За все время нашего разговора он не проронил ни слова, а сейчас решил высказаться. Легат, прикажите вашим людям бросить оружие. Все оружие. Конюшня пуста. Пусть ваши люди безоружными заходят в нее. Вы сами отправитесь с моим сыном к месту гибели ваших товарищей и сами во всем убедитесь. Пока вы не вернетесь, вашим людям ничего не угрожает. Мое слово, тому порукой. А насчет графа, вызов прозвучал, мой сын его принял. Вы можете быть секундантом графа, если хотите. Уверяю вас, много времени это не займет. Благодарю вас, барон. И уже обращаясь к своим бойцам, добавил, выполняйте распоряжение нашего гостеприимного хозяина. Со звоном, и мне даже показалось, что с облегчением, клинки посыпались на плиты замка. Ну оно и понятно, помирать за просто так, даже без призрачного шанса на победу, никому не хочется. Барон оказался прав. Много времени дуэль не заняла, да ее вообще как таковой не было. И причиной тому совсем не то, что я такой великий фехтовальщик, и не то, что граф оказался откровенно слабым соперником. Все дело в страхе, страх разъедал его изнутри, не давая сосредоточиться и начать думать. И что самое интересное, боялся он не менее, или кого-то из присутствующих, страх его был направлен куда-то вовне. К сожалению, Выяснить, чего же так боится граф, нам было не суждено. Едва прозвучала команда секундантов, граф, размахивая шпагой, как полоумный, кинулся ко мне. Прервать эту его атаку оказалось не сложнее, чем напиться, шаг в сторону, короткий подшаг вперед, зажатый в правой руке шпагой отвожу клинок противника, даже врагом называть его не хочется, в сторону и уже отработанным движением бью дагой под подбородок. Все, финита ля комедия, тело графа рушится на плиты. Мне даже показалось, что в его глазах мелькнула благодарность. И вообще, что-то в последнее время мне много что кажется, может начать креститься, так не поймут, туземцы необразованные. А уже через полчаса мы вчетвером выехали за ворота замка. Мы вчетвером, это, как и планировалось, я с Лаэртом и Веселым, и Анри, легат главы клана Брагандеэрт. Дорогу я помнил смутно. Так что, поплутали мы немало, но все же были на месте еще до сумерек. За прошедшее время на поляне ничего не изменилось, даже животные еще не добрались до останков, что само по себе удивительно, как будто они обходят стороной это место. Мои спутники порывались незамедлительно начать выполнять распоряжение барона, но я их немного притормозил, давая легату возможность изучить все, что его может заинтересовать. Осмотр места происшествия много времени не занял, Анри хватило всего полчаса. Какой-то пришибленный и напуганный, он подошел ко мне. «Серж, легат упорно не желает называть меня бароном или вашей милостью, кто мог сотворить такое? Я так понимаю, что вы не осматривали тела?» «Нет, не осматривал. Были у меня в то время, знаете ли, совсем другие проблемы. А насчет того, кто или что это сделал, я могу вам ответить только одно: мы в проклятых землях. Пусть и не так далеко от границы, но здесь уже действуют совсем иные правила и законы. Здесь нельзя полагаться только на оружие и нельзя доверять никому, здесь все и всегда, немного не так, как кажется. Сам я небольшой знаток этих земель, но у меня были очень хорошие учителя, да и хаживал я тут уже, не один, конечно, но кое-какой опыт все же приобрел. Поэтому и смог уйти от ваших загонщиков, они же, в свою очередь, ломились по проклятым землям, как по дорогам империи, считая, что раз на них цвета клана, то все должны в панике убираться с их пути. Вот и получили небольшой урок. Сначала от меня, а потом и от самих земель. Пока мы стояли и переговаривались, искатели делали свою работу, раздевая тела практически догола, снимая и собирая не только все представляющее хоть какую-то ценность, а вообще все, даже окровавленное и разодранное в клочья белье. Я не понимаю этих действий, но предпочитаю не вмешиваться, им виднее. Но надо отдать им должное, работали искатели быстро, и уже через час 17 совершенно голых тел было сложено в центре поляны, все ценности, оружие и доспехи были упакованы и приторочены на лошадей. Туда же пошла и более-менее целая одежда, а все тряпье сложили отдельной кучей. Теперь предстоит самая тяжелая работа – выкопать яму для захоронения 17 тел погибших. Я с недоумением посмотрел на своих спутников, ведь никто из нас не догадался прихватить с собой не то что лопаты, а даже примитивного заступа. Неужели они собираются копать яму своими шпагами? Но нет. Все оказалось намного проще и интереснее. Лаэрт достал из-за пазухи маленький мешочек и выудил оттуда маленький, чуть меньше ногтя мизинца камешек, положил его на землю рядом с трупами и чиркнул себя по пальцу кинжалом. После чего обильно полил кровью камень и очень быстро отбежал в сторону. Я с интересом наблюдал за происходящим. От камешка побежали небольшие волны. Или это так ветер шевелит траву? Нет. Все же волны, повеяло сыростью, появился какой-то болотный запах, в радиусе пары метров трава начала стремительно меняться, превращаясь из лесной в болотную. Через несколько минут посреди лесной поляны появилось совсем маленькое болотце, точнее болотный омут. Вот в него-то и начали Лаэрт с Веселым опускать тела убитых. С каждым вновь погребенным телом размер омута немного уменьшался, и через полчаса, последнее тело, сына нашего соседа, маркиза, они уже буквально пропихивали в совсем небольшую лужицу. Едва голова маркиза скрылась под водой, с сытым чавканьем закрылся и омут, поляна вновь приобрела свой обычный и привычный вид. Затолкав рванье в пару, ничуть не лучше выглядевших, мешков и подхватив их на седло, мы спешно покинули поляну и направились обратно в замок. Всю обратную дорогу легат молчал, только задумчиво поглядывал на моих провожатых. Оказывается, не меня одного поразило хладнокровие, с которым эти два далеко уже не молодых человека раздевали и обыскивали изуродованные тела, а потом еще и скрыли все следы их присутствия на поляне. Обратный путь занял у нас несравненно меньше времени, пара искателей безошибочно вывела нас прямо на земли баронства Десангри. Стены замка показались, когда уже наступила ночь, но двигались мы по хорошо утоптанной дороге, поэтому постоянно пришпоривали лошадей, не боясь переломать им ноги. «Серж, я могу попросить вас о небольшой услуге. Говорите, Анри, если смогу, то помогу. Я бы хотел выкупить у вас клановые кулоны. Особой ценности они не представляют, но в руках наших врагов могут причинить много вреда, да и принято так в клане. Я ничего не имею против, но договариваться вам придется с отцом. Он почему-то особо заострил наше внимание именно на них. Вполне может быть, что он и сам планирует предложить клану их выкупить. Анри, а теперь услуга за услугу, развейте мои сомнения. Вот хоть убейте, но не похожи вы на простого наемника и наемного убийцу. От вас за версту несет благородным происхождением и длинной чередой предков. Кто вы, Анри, легат главы клана Брагандеэрт? Не обижайтесь, Серж. Вы все правильно поняли, я дворянин из достаточно древнего рода. Пожалуй, даже, мой род ничуть не уступает древностью вашему, но знание моего истинного имени ничего вам не даст, а для меня может создать огромные проблемы, если оно станет известно еще кому-нибудь. Поэтому давайте пока оставим этот вопрос. Может быть, когда-нибудь мы с вами станем друзьями и будем настолько доверять друг другу, что сочтем вполне возможным поделиться своими тайнами. А пока, еще раз извините, барон. Ну что же, на нет и суда нет. Но сам того не подозревая, Анри рассказал мне намного больше, чем хотел. И меня все больше и больше начинает интересовать этот клан. Есть в нем что-то неправильное, отличное от общепринятого мнения. Есть у меня чувство, что вся эта шумиха с наемными убийцами, непревзойденными наемниками и ловкими ворами, не более чем прикрытие, легенда, под которой скрывается второе дно, а скорее всего и третье, и четвертое. Ладно, придет время, разберемся и с этим, а пока, нас уже встречают и надо выглядеть на все сто, вон как мои спутники подобрались, как будто и не было этого почти суточного забега и переживаний. А наутро бойцы клана, во главе с Анри, покинули наш замок. Легат не соврал и честно выкупил медальоны за назначенную бароном сумму. Он еще настаивал на выкупе из-за жизни, но отец только отмахнулся и указал ему за окно, где наши стражники и искатели уже вовсю бражничали с его людьми, среди которых обнаружилось довольно много старых знакомцев наших людей, с которыми они не один раз сражались плечом к плечу, ходили в поиск на проклятые земли, а кое-кто даже встретил родственников. Так что, ни о каком выкупе речи быть не может, просто барона его собственные люди не поймут. При прощании Анри усердно зазывал меня в гости, обещая устроить мне в столице, поистине королевский прием. Я обещал подумать, в столицу я конечно собираюсь, но пока еще я здесь не все дела завершил, да и тянет меня что-то погулять по проклятым землям. Есть какие-то предчувствия, что пока мое место здесь, на приграничье. А вечером, когда все дневные дела были переделаны, страхи улетучились, а люди подались на заслуженный отдых, меня ждал концерт по заявкам. Барон не забыл о своем обещании рассказа о королеве проклятых, не забыл об этом его поручении и веселый. Послушать старого искателя собралась добрая половина обитателей замка, что, если честно, мне не понравилось, я-то надеялся просто поговорить, уточнить детали, В общем, рассчитывал на серьезный разговор, а ожидается сказка на ночь. Ладно, послушаю, а там видно будет. Начал свой рассказ веселый, очень издалека. Когда мир еще был очень молод, когда боги ходили по земле, все разумные обитатели мира жили в дружбе и согласии. И люди, и гномы, и эльфы, нечего было им делить и не знали они оружия и смертоубийства. А каждый почивший провожался к богам под пляски и песни, потому как считалось, что уходит он к своим предкам, прожив честно и праведно, отпущенный ему срок, а придет время и возродится он в своих потомках. В те благословленные времена на месте проклятых земель жили и не тужили в своем королевстве под названием Шардине, лесные эльфы. Хотя, в те времена все они были лесные и еще не разделились на снежных и темных. Правил ими король Леосиль с королевой Алианой. И было у них трое детей, два сына и красавица-дочь. Родители в своей младшенькой душе не чаяли, но они так боялись потерять юную принцессу, что не старалась исправить ее недостатки. Восхитительная девушка знала, что красотой больше походит на богиню, чем на смертную женщину, знала, что ей предстоит носить корону. Она упивалась своей расцветающей прелестью и возгордилась так, что стала всех презирать. Ласки и потачки королевы-матери еще больше убеждали дочь, что на свете нет жениха ее достойного. Что ни день принцессу наряжали Палладой или Дианой, а первые дамы королевства сопровождали ее в костюме нимф. Наконец, чтобы совсем уже вскружить голову принцессе, король нарекла ее красавицей. Он приказал самым искусным придворным художникам написать портрет дочери, а потом разослал эти портреты королям, с которыми поддерживал дружбу. Увидав портрет принцессы, ни один из них не мог устоять против ее всепобеждающих чар. Иные заболели от любви, иные лишились рассудка, а те, кому повезло больше, в добром здравии явились к его двору. Но, едва бедные государи увидели принцессу, они сделались ее рабами. В те времена, не было на свете королевского двора более изысканного и учтивого. 20 венценосцев, соперничая друг с другом, пытались заслужить благосклонность принцессы. Если, потратив 3 или даже 4 миллионов золотом на один только бал, они слышали из ее уст небрежное, очень мило они почитали себя счастливыми. Король и королева были в восторге от того, что ее дочь окружена таким поклонением. Не проходило дня, чтобы ко двору не прислали 7 или 8 тысяч сонетов и столько же элегий, мадригалов и песенок, сочиненных поэтами со всех концов света, и воспевали прозаики и поэты того времени только одну красавицу. Даже праздничные фейерверки устраивали в ту пору из стихотворений. Они сверкали и горели лучше всяких дров. Принцессе уже исполнилось 15 лет, но никто не смел просить ее руки, хотя каждый мечтал о чести стать ее супругом. Но как тронуть подобное сердце? Хоть пытайся из-за нее удавиться несколько раз на дню, она сочтет это безделицей. Вздыхатели роптали на жестокость принцессы, а ее родители, которым не терпелось выдать дочь замуж, не знали, как взяться за дело. «Ну, пожалуйста», — просила иногда королева свою дочь, — «смирите хоть немного невыносимую гордыню. Это она внушает вам презрение ко всем королям, что съезжаются к нашему двору. Я мечтаю выдать вас за одного из них, а вы не хотите мне угодить». «Я счастлива и так», — отвечала красавица. «Позвольте же мне, матушка, сохранить мое душевное спокойствие. По-моему, вам следовало бы огорчаться, если бы я его утратила». «Нет», — возражала королева, — «я огорчилась бы, если бы вы полюбили того, кто вас недостоин, но взгляните на тех, кто просит ваши руки. Поверьте мне, никто на свете не может с ними сравниться», и это была чистая правда. Но принцесса, уверенная в собственных достоинствах, полагала, что сама она превосходит всех. Упорно отказываясь выходить замуж, она мало-помалу так раздосадовала своих венценосных родителей, что те стали раскаиваться, да поздно, в том, что слишком потакали дочери. Однажды, гуляя в дворцовом саду, повстречала принцесса старую, сгорбленную и сморщенную старуху, срок жизни которой уже подходил к концу. Из своего привычного высокомерия, юная принцесса наорала на старушку и прогнала ее прочь, надсмехаясь над ее старостью и уродством. Старуха же в ответ только посмеялась и сказала: «Я тоже когда-то была юна и прекрасна, я была настолько хороша собой, что ты по сравнению со мной, просто заморашка. Десятки королей и принцев обивали мой порог, предлагая все свои богатства только за один мой благосклонный взгляд. Но я была слишком хороша для них, слишком прекрасна, горда и изыскана. Все они получили один и тот же ответ – нет». Шли годы, все меньше и меньше просителей моей руки и сердца оказывалось у моего порога, но я этого не замечала. Не замечала до тех пор, пока, однажды выйдя на крыльцо, не обнаружила там никого. Мое изумление было так сильно, что я в слезах бросилась к фее пустыни, жаловаться на свою горькую долю и мужское непостоянство. В ответ мне фея ничего не сказала, а только подвела к зеркальной глади пруда и указала на нее пальцем. Я взглянула туда и отпрянула. Из озера на меня смотрела высокомерная и злая женщина, давно уже не красавица, с изборожденным морщинами лицом, седыми волосами, отвисшими грудями. Не сразу я поняла, что вижу свое отражение, а когда поняла, то взмолилась фее, чтобы она вернула мне мою былую молодость и красоту. Я клялась и божилась, что хочу выйти замуж, любить мужа, рожать ему детей. Тогда фея опять взяла меня за руку и отвела в свою хижину. Там посреди комнаты стояла огромная ванна, до самых краев наполненная какой-то красной жидкостью. «Купайся в этой ванне каждый день, и молодость с красотой вернутся к тебе», — сказала она мне и ушла. С радостью я скинула свои одежды и уже совсем было залезла в эту ванну, как вдруг увидала, что она до краев наполнена кровью. Я только и успела, что опустить в нее одну ногу до колена, а потом бежала оттуда, что было сил, не в состоянии пережить то, что увидела. «Смотри». И с этими словами старуха задрала подол своего платья. Принцесса увидала изящную ножку молодой девушки, и была та нога настолько прекрасна, что принцесса устыдилась безобразия своих, доселе божественных, ног. Старуха ушла, громко хохоча и постоянно повторяя, что если бы она тогда рискнула и переборола себя, то и сейчас никто о красавице-принцессе и не думал бы, а все мужчины мечтали бы только о ней. Когда принцесса все это увидела и услышала, она впала в такую тоску, что весь двор удивился и стал беспокоиться. Больше всех волновалась королева. Снова и снова расспрашивала она дочь, что с ней такое случилось, но та упорно скрывала от матери свое приключение. А через несколько дней, на королевство опустилась тьма. Из десятков домов, в одну ночь исчезли красивые и молодые девушки, и так стало повторяться каждую ночь. Люди, эльфы, гномы, у всех пропадали их дочери и сестры. Королевская стража сбилась с ног, пытаясь разгадать загадочные исчезновения. Королевский совет заседал беспрерывно, мудрейшие мужи старались найти выход из этого положения, а потом начали пропадать молодые и красивые юноши. Длилось все это не один год, а много лет. Народ начал уходить из королевства, говоря, что оно проклято, отцы спасали своих дочерей и сыновей, братья увозили сестер подальше от дворца и королевства и сами уходили вместе с ними. По всем землям пополз слух, что всему виной принцесса, что боги разгневались на нее за ее скверный характер. И вот однажды, из леса вышла одна из пропавших девушек. Она была сильно изможденна, голодная и больная. Она-то и поведала, что с ней приключилось и где она была все это время. Оказывается, ее похитили, прямо из родительского дома. Кто ее похитил, она сказать не смогла, но описала, где ее держали. Это оказалась какая-то пещера, очень глубоко под землей. Кроме нее там были еще и девушки, и юноши, всех их держали в клетках и в цепях. Каждый день их кровью наполняли огромную черную ванну, в которой плескалась их принцесса. Разгневанный народ, под предводительством этой девушки и убитых горем родителей, пропавших, пришли к королю в поисках справедливости. но король им не поверил и приказал своим стражникам разогнать пришедших. В тот день, впервые, человек обратил оружие против человека и впервые убил. Говоря «человек», я не делаю разницы между людьми и эльфами, или гномами, потому как и с той стороны и с другой, были и первые, и вторые, и третьи. Не прошло и месяца, как королевство полностью обезлюдило. Никто не хотел жить там, где их детям угрожает опасность, а король не хочет слушать своих подданных. Только два брата, два принца, поверили той девушке и уговорили ее показать то место, где ее держали. Девушка привела их к одинокой черной скале посреди дикого леса, вздымающей свою вершину выше самых высоких деревьев, выше самых высоких гор. Там показала она им тайные двери, через которые можно было войти в пещеру. Братья долго не думали, оба они были прекрасными воинами и великими магами. Вооружившись и воззвав к богам, братья ушли в скалу, которая закрылась за их спиной навечно.